Лошади мчались галопом. Из окошка впереди я видела, что Том встал на своем месте и, правя, все время бросал жуткий взгляд через плечо. Погоня? Небеса не слышали молитвы горячей моей. Сжимая руки, я молилась и безумным взглядом смотрела из окон на дорогу, на деревья, изгороди, дома с остроконечными крышами, мелькавшие перед глазами с головокружительной быстротой. Мы одолевали подъем, тот самый у поворота, с гигантскими ясенями справа и дорожным указателем между ними, подъем, которому в моих мыслях всю ночь взбиралась Мэг Хокс, когда я, зоркая от возбуждения, заметила фигуру, бежавшую за живой изгородью. У дорожного знака я увидела чью-то голову. «Преследователь!» Услышала, как кто-то окликнул Брайса по имени. «Гони! Гони! Гони!» — закричала я. Но Брайс остановился. Я бросилась на колени в экипаже. Я ломала руки, ожидая, что сейчас меня схватят. Дверца открылась, и, бледная как смерть, скрывшая под накидкой свои черные волосы, ко мне заглянула Мэг Хокс. «Ой, ой, господи!» — воскликнула она. «Привет вам, мисс! Том, ты славный парень! Славный он, Том!» «Забирайтесь, Мэг!» «Вы должны сидеть со мной», — сказала я сразу же, приходя в себя. Мэг не стала отказываться. Я протянула ей руку. «Да только я не взберусь, мисс. Рука у меня сломана». «Вот что, оказывается, случилось с бедняжкой. Ее выследили и перехватили, когда она хотела совершить свой подвиг. Негодяй-отец избил девушку своей дубинкой и покалечил, а потом запер в их хибарке, откуда она, однако, ухитрилась сбежать и теперь спешила в Элверстон, напрасно потеряв время в Фелтраме, где никого не добудилось. Мы с Томом усадили Мэг в экипаж, дверца захлопнулась, и взмыленные лошади вновь пустились галопом. Том, как и прежде, беспокойно оглядывался со своего места, нет ли погони. И вдруг опять остановил лошадей, подошел к окну. «О, что такое?» — вскричала я. «Да то письмо, мисс. Я ничего не мог. Дикон, он нашел письмо у меня в кармане. Так вот». «Ничего. Спасибо вам. Хвала Господу. Элверстон близко?» «И еще миля, мисс. И уж помните, я к этому руку не приложил». «Спасибо. Спасибо вам за доброту. Я всегда буду вам благодарна, Том, всю жизнь». Наконец мы достигли Элверстона. Я чуть не лишилась рассудка. Не знаю, как я попала в холл, в дубовую гостиную, где увидела кузину Монику. Какое-то мгновение я стояла и только протягивала к ней руки. Я не могла вымолвить ни слова. С громким криком я бросилась ей на шею. Я плохо помню, что было потом. Эпилог. О, милая моя кузина Моника! Слава Богу, вы еще живы, и, думаю, вы моложе меня духом и сейчас. Милли, моя дорогая подруга, теперь счастливая жена того скромного священника, Спригга Бидлтена. Я смогла посодействовать ему, и он вскоре получит должность в Доллинге. Мэг Хокс, гордая, своенравная и самая нежная душа на свете, вышла за Тома Брайса через несколько месяцев после описанных событий. И поскольку чета хотела эмигрировать, я обеспечила их необходимым капиталом. Они, как мне известно теперь, зажиточные люди. Добрая моя Мэг часто пишет. Кажется, она очень счастлива. С детства, дорогие мне Мэри Квинс и мисс Раск, увы, совсем состарились, но, живя со мной, всем довольны. После моих долгих и настойчивых просьб доктор Брайерли, лучший и честнейший из священников, которые предпочли англиканской церкви иную, согласился взять на себя управление поместьем в Дербишире. Он самый подходящий человек для подобной ответственности, столь педантичен и трудолюбив, столь добр и трезвомыслящ. По совету докторов кузина Моника сразу же увезла меня на континент, в Европу, где не позволяла вспоминать об оставивших чудовищный отпечаток в моей душе ужасных сценах. Впрочем, запрета и не требовалось. Для меня мучительно вспоминать о них даже сейчас. План был разработан мастерски. Ни старуха Уайт, ни Джайлз дворецкий не подозревали, что я вернулась в Бартрам. Прими я смерть. Тайна моей судьбы осталась бы известной четырем лицам, обоим Руфинам, Хоксу и, наконец, мадам. Мою дорогую кузину Монику заставили поверить в мой мнимый отъезд во Францию, и кузина приготовилась к тому, что не услышит от меня вестей. У нее, у других подозрения возникли бы, возможно, лишь через год после моей смерти, но вряд ли кому-нибудь пришла бы мысль, что в Бартраме Хосс злодеяние свершилось. Моя могила поросла бы травой. Мои, а не мадам де Ларужьер, останки лежали бы схороненные глубоко в земле, в мрачном внутреннем дворе Бартрама Хосса.